Памяти Ф.В. Полетный лист от 1.07.1952 года. Бортовой номер 18942. Командир корабля лейтенант Ночкин А.В. Список пассажиров. Первое. Генерал-майор ИТС Сиверс А.Е. Второе. Инженер-подполковник Чехардин Д.Г. Третий. Инженер-майор Скворцов П.С. Ответственный. Четвертое. Гражданин Теткин Н.Т. Пятое. Гражданин Ромнич Л.К. Шестое. Гражданин Джапаридзе М.Г. И седьмое. Гражданин Манин И.Ф. Начальник О.П. Луговой. Подпись.